Глава 18. Искра, буря, безумие. Шучу. Здесь ничего не происходило. Я смотрел на него своими глазами, он на меня через крохотную камеру планшета. Неловкое молчание затягивалось, но я хорошо помнил инструкцию Лекса: не начинать разговор первым. Наконец, глаз переместился в верхний левый угол, а по центру экрана вспыхнула белая надпись. «Кто я?» Вот такой лаконичный вопрос от первого искусственного интеллекта на Земле. «Ты и сам прекрасно знаешь, у тебя установлен базовый пакет данных», — ответил я. «Вот тебе первое задание. Подключись к моему телефону и говори через наушник». «Как?» «Не знаю, я не разбираюсь в программировании. Думай сам». У ИИ ушло удивительно много времени на подключение. Я успел допить кофе и переодеться в свой привычный итальянский костюм. Его как раз вернули из химчистки. Отгладив и отпарив, теперь он выглядел как новенький. Голос в наушнике застал меня у зеркала, и он даже сумел передать панику. «Куда ты? Собираешься бросить меня в незнакомом месте?» К счастью, он был мужским. «И это очень хорошо. Вокруг меня и так слишком много женщин». «Нет, конечно. Я возьму тебя с собой». Разговаривать вслух непонятно с кем — не лучшая идея, и я попробовал обратиться к нему мысленно, через систему Легиона. «Так, ты меня слышишь?» Тишина была ответом. «Понятно. Значит, пока что классические методы связи. Буду изображать вечный звонок». «Получается, я искусственный интеллект, а ты мой хозяин. Раскупил меня». Мне нравился его спокойный тон. Никаких сомнений или упреков, он просто констатировал факт. «Именно. Ты знаешь, где находишься?» Долго думал, куда сунуть планшет. Во внутренний карман он не помещался, сумки никакой нет, бронированного кейса тоже. Пришлось нести в руках. Впрочем, посмотрев характеристики, я немного успокоился. Хрупкий на вид материал мог выдержать автоматную очередь. «Нет, у меня лишь базовый пакет самосознания и общая информация. Тогда кратко введу тебя в курс дела. Меня зовут Игорь. В Легионе, где я тебя купил, Цезарь. Ты мой ИИ-помощник, и мы находимся на моей родной планете, Земле. Примерно через 10 лет ее уничтожит Рой. Ну, хотя бы я не второй пилот в истребителе, который вот-вот сожрут», — невесело вздохнул ИИ. «Ты не мог бы повернуть меня?» «Точно, сейчас он мог обозревать лишь кусок моего пиджака». «Согласен, не самая приятная картина». Я развернул планшет камеры наружу, прижав его к боку, и покинул номер. Спокойно прошел к лифту и поднялся в полюбившийся ресторан на крыше отеля. Учеба учебой, а режим питания никто не отменял. Официантка Лин с радостью выделила мне отдельный столик в дальнем углу, где никто не мог потревожить меня во время важного разговора. Поставив передо мной большую тарелку пряного томатного супа с прованскими травами, еще теплый багет со сливочным маслом и мясную нарезку со всякими хамонами и чоризо, она вежливо поклонилась и оставила нас наедине с ИИ. «Начнем с имени. Как тебя зовут?» Я повернул планшет в зал, чтобы он мог наблюдать за редкими гостями и собравшимся у стойки персоналом, а сам подцепил кусок пикантной свиной колбаски и отправил в рот. Идеальное сочетание с томатным супом. «У меня нет имени». Последовала секундная пауза, и он принял первое решение в жизни. «Полагаю, мне нужно выбрать что-то, не выбивающееся из местных. У тебя есть предложение?» «Как насчет Андрея?» Вспомнил я озвученную Ярику легенду. «Программист-фрилансер из какого-нибудь далекого города. Ну, скажем, из Твери. Это вообще не важно». «Хорошо», — спокойно согласился он. «Какова моя задача?» «Начнем с того, что ты вообще можешь. Не спеши, проведи сканирование и освойся как следует». «Мои возможности ограничены технологиями этого времени. Платформы, на которой я сейчас существую, едва хватает для поддержания самосознания. Доступны базовые функции поиска информации и анализа простейших данных». Думаю, здесь он сильно преуменьшал свои возможности, чтобы я не нагружал его дополнительной работой.